император второму. Ты храбр и слыл всегда учтивости примером. Вот трудный пост тебе. Будь первым камергером. Тот государь без слуг, при ком семью и двор подтачивают рознь, интриги и раздор. А ты покажешь, как характером покорным нетрудно угодить монарху и придворным. Первый камергер, одушевляемый стремлением одним хорошим помогать и не вредить дурным, я буду прям без лжи, без плутовства спокоен и близости с тобой, мой государь, достоин, а на твоем перу, перед столом твоим, предстану пред тобой я стазом золотым, и кольца подержу, и радоваться буду, что руки моешь ты водою из сосуда. Император. Ну что ж, задумывай пиры и торжества, а у меня полна не этим голова. Третьему. Охотою моей и птичником заведуй, будь стольником моим, и обеспечь к обеду продуманный подбор моих любимых блюд, как в сроки разные к столу их подают. Стольник. Поститься буду я, подавленный и грустный, пока не будешь ты доволен кухней вкусной. Не помешают нам ни дальность, ни пора. Дворецкий сыщет, все, все сварят повара. Да сам ты враг причуд несвойственных сезону, и любишь стол простой, здоровый, немудреный. Император четвертому. Но речь опять к перам свелась сама собой. Будь виночерпием, герой мой молодой. Смотри, чтобы вино у нас не убывало, сортами лучшими наполни нам подвалы, и, веселя гостей во время шумных встреч, сам страсти пагубной не дай себя увлечь. Виночерпий. Знай, государь, когда нам старший доверяет, то юноша, гордясь доверием, мужает. И так как на пиры опять слова свелись, роскошный подберу я к пиршеству сервиз. Ковши из золота, серебряные чаши. Тебе же выберу бокал ценнее и краше венецианского прозрачного стекла, где винная струя чиста, крепка, светла, и пьется медленнее, сознание не туманя, и менее пьянит, и учит воздержанию. Император. Что я облюбовал для каждого из вас, я устно объявил высокий этот час. В том вы заверены высоким словом честным. Но в дополнение к решениям словесным на подпись подадут мне письменный указ. А вот и канцлер, он и нужен нам как раз.